Шкатулка желаний. Агнес Хиггинс прекрасно понимала причину блаженного, отсутствующего выражения, не покидавшего лицо ее мужа Гарольда во время завтрака из яичницы и апельсинового сока. «Ну, расскажи, что приснилось тебе этой ночью?» — презрительно фыркнула Агнес, с угрожающим видом намазывая на тост столовым ножом джем из морской сливы. «Я как раз сейчас вспоминал», — сказал Гарольд, глядя в то раннее сентябрьское утро счастливым, затуманившимся взором сквозь соблазнительной, вполне реальной формы своей жены, розовощекой, пышноволосой блондинки в пеньюаре с розочками. «Рукописи, которые мы обсуждали с Уильямом Блейком». «Но как ты догадался, что это Уильям Блейк?» — Агнес с трудом скрывала раздражение. Гарольд выглядел удивленным. «По его рисункам, конечно». Что могла сказать на это Агнес? Подавив вспыхнувшее недовольство, она молча пила кофе, борясь с неясным ревнивым чувством, которое опутывало ее мрачной, зловещей паутиной уже третий месяц, начиная с первой брачной ночи, когда она узнала о снах Гарольда. В ту первую ночь медового месяца, под утро, глубокий, без сновидений сон Агнес был нарушен яростным, судорожным движением правой руки Гарольда. В мгновенном испуге Агнес растолкала мужа и нежно, по-матерински спросила, что случилось, решив, что тот отбивался от кого-то в кошмарном сне. Но дело было в другом. «Я только-только начал играть императорский концерт», — проговорил муж сонным голосом. Примечание. Пятый концерт Бетховена для фортепиано с оркестром написан около 1809 года. Конец примечания. «Должно быть, поднял руку для первого аккорда, когда ты меня разбудила». Поначалу живые и яркие сны Гарольда забавляли Агнес. Каждое утро она спрашивала мужа, что ему снилось, и он подробно во всех деталях пересказывал ей свой сон, словно речь шла о важном, реально имевшем место событии. «Меня пригласили в библиотеку Конгресса на встречу с американскими поэтами», — с удовольствием говорил он. «Там были Уильям Карлос Уильямс в отличном пальто из грубой шерсти и еще тот, кто писал о Нантакете, и Робинсон Джефферс, похожий на американского индейца, как на фотографии в антологии. И, наконец, Роберт Фрост. Он приехал на седане и сказал что-то остроумное, что меня рассмешило». Примечание. Имеется в виду американский писатель и моряк Герман Мелвилл, 1819-1891. Действие его романа «Моби Дик» разворачивается в Атлантическом океане недалеко от острова Нантакет. Конец примечания. Или вот еще. «Мне приснилась удивительная пустыня. Вся красная и лиловая. Каждая песчинка в ней сверкала, как рубин или сапфир. Белый леопард в золотых пятнах стоял над ярким голубым ручьем. Задние лапы на одном берегу, а передние на другом. И небольшое семейство муравьев перебиралось через ручей по его спине. Взбираясь по хвосту, они ползли дальше и спускались на землю, пройдя у него меж глаз. Сны Гарольда были настоящими миниатюрными произведениями искусства. Бесспорно, у дипломированного бухгалтера с ярко выраженными литературными предпочтениями — вместо ежедневной газеты он читал Гофмана, Кафку и ежемесячные астрологические журналы — было к тому же поразительно живое, красочное воображение. Со временем привычка мужа относиться к своим снам как к неотъемлемой части дневного существования стала раздражать Агнес. Она чувствовала себя лишней. Получалось, что Гарольд проводит треть жизни в окружении знаменитостей или невероятных мифических существ в зажигательной, дразнящей нервы атмосфере, из которой Агнес навечно изгнана и знает о ней только по слухам. Проходили недели, и Агнес начала задумываться. Хотя она ни в коем случае не собиралась признаваться в этом Гарольду, ее собственные сны, если они и были, а это случалось не так уж часто, пугали ее. Как правило, темные, слабо мерцающие пейзажи и зловещие неясные фигуры. Она не помнила свои кошмары в деталях, они рассеивались при пробуждении, но весь день она остро ощущала удушливую, тяготившую ее наэлектролизованную атмосферу. Агнес стыдилась делиться с Гарольдом этими отрывочными кошмарными видениями из страха, что они будут казаться слишком ущербными на фоне его мощного воображения. Ее редкие сны, их можно было по пальцам пересчитать, представлялись такими прозаическими, такими скучными в сравнении с царственным, барочным великолепием снов Гарольда. Как можно было, например, сказать ему: «Я падала во сне», или «Мама умерла, и мне было очень грустно», или «Что-то преследовало меня, а я не могла убежать». Истина заключалась в том, с болью осознавала Агнес, что ее сны заставили бы зевать самого усердного и доброжелательного психоаналитика. «Куда делись», — размышляла тоскующая Агнес, «золотые детские деньки, когда она верила в фей. Тогда, по крайней мере, в ее снах происходили события, а не такие скучные и уродливые». Когда ей пошел 7-й год, с грустью вспоминала она, ей приснилась сказочная страна за облаками, где на деревьях росли шкатулки желаний, похожие на кофемолки. И стоило сорвать такую шкатулку, повернуть 9 раз ручку и прошептать в боковое отверстие желание, как оно исполнялось. В другой раз она увидела во сне 3 волшебные травинки у почтового ящика в конце их улицы. Травинки сверкали, как мишура на елке, красная, синяя и серебряная. Еще в одном сне они с младшим братом Майклом стояли в зимних комбинезонах укрытого белой черепицей дома Доди Нельсона. Узловатые корни клёна змеёй вились по твердой бурой земле. На Агнес были шерстяные варежки в красно-белую полоску, и когда она протягивала сложенную чашечкой руку, в нее падали бирюзово-голубые снежинки. Но это было почти все, что помнила Агнес из своего детства, более творческого, чем ее нынешнее существование. В каком возрасте щедрый волшебный мир снов покинул ее, и за что? А тем временем из Гарольда сны лились, как из рога изобилия, и он пересказывал их ей за завтраком. Однажды, еще до встречи с Агнес, в гнетущие, скверные времена его жизни, Гарольду приснилось, что по кухне бежит обожженная рыжая лиса. Шерсть ее обуглилась до черна, несколько ран кровоточили. Позже Гарольд рассказывал по секрету, что в более благоприятное время, вскоре после женитьбы, рыжая лиса вновь ему привиделась. Чудесно исцеленная, с роскошным мехом, она преподнесла ему флакон черных чернил «Квинг». Сны про лису Гарольд особенно любил, и они часто повторялись, как и сон про гигантскую щуку. «Был такой пруд», — изрек Гарольд в одно душное августовское утро, «в котором мы с кузеном Альбертом обычно ловили рыбу. В нем водилось полно щук. Прошлой ночью я тоже там рыбачил, и мне попалась на крючок огромнейшая щука, такую представить себе невозможно. Должно быть, этот экземпляр был прапрапрадедушкой всех остальных. Я тянул и тянул и тянул эту щуку, но ей конца не было. А у меня в детстве, — вступила Агнес с мрачным видом, размешивая сахар в черном кофе, — приснился Супермен, такой, как в цветном кино. Костюм синий, накидка красная, волосы черные, он был красив, как принц. Мы летали с ним, и я чувствовал, как ветер свистит в ушах, а на глазах выступают слезы. Мы летали над Алабамой. Я знала, что это Алабама, потому что земля выглядела как карта, и на ней, прямо поверх больших зеленых гор, было написано «Алабама». На Гарольда рассказ произвел большое впечатление. «А что тебе снилось этой ночью?» — спросил он. В его тоне слышалось чуть ли не раскаяние. Сказать по правде, собственные сны настолько его занимали, что он не мог представить себя в роли слушателя и никогда не расспрашивал жену о том, что снится ей. Теперь Гарольд смотрел на хорошенькое взволнованное личико с новым интересом. После медового месяца он впервые осознал, какая отрада для глаз это прелестное существо напротив за столом. На мгновение Агнес привел в замешательство заданный из лучших побуждений вопрос мужа. Она давно оставила позади то время, когда серьезно задумывалась, не спрятать ли в шкафу книгу Фрейда, чтобы укреплять свои позиции чужими снами и тем самым каждое утро подогревать интерес мужа к себе. И теперь, отказавшись от прежней сдержанности, она приняла отчаянное решение признаться в своей ущербности. «Мне ничего не снится», — произнесла Агнес тихим, печальным голосом. «Больше не снится». Гарольда это известие явно озадачило. «Возможно, — попробовал он утешить жену, — ты просто не используешь воображение в полную силу. Надо практиковаться. А ну-ка, закрой глаза». Агнес послушно закрыла глаза. «Ну, и что ты сейчас видишь?» — с надеждой спросил Гарольд. Агнес охватил ужас. Она ничего не видела. «Ничего», — произнесла она дрожащим голосом. «Просто какой-то туман». «Не волнуйся», — оживленно заговорил Гарольд, непроизвольно принимая тон врача, имеющего дело хоть и с неприятной, но не смертельной болезнью. «Представь себе кубок». «Какой именно кубок?» — взмолилась Агнес. «Какой хочешь», — сказал Гарольд. «Ты должна описать его мне». Не открывая глаз, Агнес медленно пробивалась в глубины собственного сознания. С величайшим трудом ей удалось воссоздать слабо мерцающий серебряный кубок, парящий где-то в таинственной пучине разума. Он дрожал, готовый вот-вот угаснуть, словно пламя свечи. «Он серебряный», — ответила она почти вызывающе. «У него две ручки». «Прекрасно. А теперь посмотри, какая на нем гравировка». На пределе сил Агнес представила себе слабо начертанного на серебре северного оленя, увитого виноградными листьями. «Какого цвета изображение?» — продолжал спрашивать Гарольд, не знавший, как казалось, Агнес чувства жалости. «Зеленого», — солгала Агнес, поспешно раскрасив виноградные листья. «Листья зеленые, а небо черное». Она испытала нечто сродни гордости за свою находчивость, а шерсть оленя красновато-коричневая с белыми вкраплениями. «Хорошо, а теперь наведи на кубок глянец». Агнес постаралась сделать и это, чувствуя себя обманщицей. «Эта картина у меня в затылке», — с сомнением сказала она, открывая глаза. «Я все вижу где-то в глубине головы. У тебя тоже так?» «Нет», — удивился Гарольд, — «мои сны возникают за самыми веками, как на киноэкране. Просто появляются, и все. Мне ничего не надо делать, вот как сейчас». И он закрыл глаза. «Я вижу сверкающие короны, они свисают с ивы и раскачиваются туда-сюда». Агнес суровым видом молчала. «У тебя все получится», — Гарольд пытался шутливо приободрить жену. «Старайся каждый день воображать себе разные вещи, как я учил». Агнес не стала развивать эту тему. Пока Гарольд находился на работе, она взяла за правило много читать. При чтении перед ее глазами возникали картины. Охваченная приступом неуправляемой истерии, она глотала романы, женские журналы, газеты и даже анекдоты из книги «Радости кулинарии». Читала путеводители, рекламу бытовой техники, каталоги Sears, инструкции генератора мыльных пузырей, аннотации на конвертах от пластинок, все, что помогало не думать о зияющей пустоте в голове, которую Гарольд заставил ее болезненно осознать. Но стоило ей оторвать глаза от печатных изданий, как эта защита переставала существовать. В высшей степени самодостаточная и неизменная реальность окружающих вещей приводила Агнес в уныние. С завистливым восхищением ее испуганный, почти остановившийся взгляд устремлялся на восточный ковер, голубые обои фирмы «Уильямсберг», позолоченных драконов на китайской вазе с каминной полки и расписные медальоны на обитом тканью диване, на котором она сидела. Агнес задыхалась. Эти вещи вызывали у нее приступ удушья, ведь их прочное, прагматичное существование угрожало глубоким потаенным корням ее эфемерной природы. Она прекрасно понимала, что Гарольд никогда бы не смирился с вздорным тщеславием столов и стульев. Если б ему что-то не понравилось или наскучило, он все изменил бы, включив фантазию. «Ах», — горевала Агнес, — «если бы в сладостной галлюцинации к ней по полу приполз осьминог с фиолетово-оранжевым рисунком на щупальцах, она возблагодарила бы судьбу. Пусть что угодно, только бы доказать, что воображение не безвозвратно ее покинуло, что глаза не просто фиксируют окружающую действительность, а способны ее преображать». «Роза», монотонно, как на панихиде, повторяла она. «Это роза. Это роза». Примечание. Одна из самых знаменитых цитат американской писательницы Гертруды Стайн, 1874-1946. Конец примечания. Однажды утром, читая роман, Агнес вдруг с ужасом осознала, что из 5 просмотренных страниц в ее памяти не удержалось ни слова. Она вернулась назад, но буквы расползались по листу, скручиваясь злорадными черными змейками, и слагались в шипящий, непереводимый жаргон. Именно после этого Агнес стала каждый день ходить в кинотеатр за углом. Она могла по нескольку раз смотреть один и тот же фильм, ей было все равно. Подвижный калейдоскоп, мелькающий перед глазами, убаюкивал ее и погружал в транс. Голоса сливались в один успокаивающий неясный код, изгоняющий мертвое молчание из головы. В конце концов, уговорами и лестью она убедила Гарольда купить в рассрочку телевизор. Это оказалось лучше, чем кино. Теперь она могла целыми днями смотреть передачи и пить херес. Встречая вечером Гарольда после работы, Агнес со злорадным удовлетворением отмечала, что лицо мужа расплывается перед ее глазами, и ей удается по своему желанию менять его черты. Иногда она придавала его коже зеленый цвет, иногда бледно-лиловый, лавандовый, иногда приставляла ему греческий нос, иногда клюв орла. «Но мне нравится херес», — упрямо заявила она Гарольду, когда ее тайное пьянство стало очевидным даже его любящему взору, и он попросил жену меньше пить. «Он меня расслабляет». Однако херес не настолько расслаблял Агнес, чтобы она могла заснуть. Когда навеянный алкоголем призрачный туман улетучивался, она, мучаясь похмельем, неподвижно лежала в постели и нервно, словно когтями, скручивала пальцами простыни. Гарольд же давно ровно и мирно дышал рядом, переживая во сне свои удивительные приключения. Так ночь за ночью Агнес не смыкала глаз, охваченная ледяной паникой. Хуже того, теперь она была в постоянном напряжении. Наконец ей внезапно открылась жестокая истина. Завеса сна, восстанавливающая силы тьма забвения, отделяющая один день от другого, прошлого и будущего, навечно и безвозвратно сгинула для нее. Перед ней предстала раскинувшаяся впереди нестерпимая череда бессонных, лишенных сновидений дней и ночей. Ее сознание обречено на полную пустоту, где нет надежды на рождение какого-нибудь образа, который смог бы справиться с сокрушительной атакой напыщенных, самодовольных столов и стульев. В таком состоянии, с отвращением думала Агнес, она может прожить 100 лет, В ее семье женщины живут долго. Семейный врач Хиггинсов, доктор Маркус, выслушав жалобы Агнес на плохой сон, утешил ее в своей обычной бодрой манере. «Это всего лишь небольшой нервный сбой, ничего страшного. Принимайте перед сном вот это лекарство по одной пилюле и будете спать как сурок». Агнес не спросила, будет ли она в этом случае видеть сны. Просто положила в сумку коробочку с пилюлями и поехала на автобусе домой. Через два дня, в последнюю пятницу сентября, вернувшись домой с работы, Гарольд, всю часовую поездку в поезде, он, закрыв глаза, делал вид, что спит, а на самом деле плыл на вишневом паруснике Дхао вверх по светящейся реке, в кристально чистой воде которой, в тени мавританских башен из разноцветного стекла, плескались большие белые слоны. Нашел Агнес, лежащий на диване в гостиной. Примечание. Дхао – арабское двухмачтовое судно. Конец примечания. На жене было ее любимое вечернее изумрудное платье из тафты в стиле принцесса. Она казалась прекрасной, как сорванная ветром лилия. Глаза ее были закрыты, а на ковре рядом валялись пустая коробочка от пилюль и опрокинутый стакан. На спокойном лице застыла легкая, загадочная, торжествующая улыбка, как будто в далекой, недоступной для смертных стране она, наконец, танцевала вальс с темным принцем в красной накидке из снов своей молодости.